Глава 7. Выходя от Дрейка, Мейсон взглянул на часы. Было 11:18. Он включил мотор и поехал к бензоколонке. Пока заправщик заполнял баки и мыл ветровое стекло, Мейсон позвонил в Белинда Апартментс. «Я понимаю, что время позднее», – сказал он телефонистке на коммутаторе. «Но мне бы хотелось поговорить с мисс Грейнджер. Я еще утром предупредил ее, что буду звонить. Один момент, соединяю». Вскоре в трубке послышался спокойный женский голос. «Да, слушаю». «Прошу извинить меня за беспокойство», – сказал Мейсон, «но я хотел бы узнать о Дугласе Хепнере». «Хепнер?» – спросила она. «Хепнер. О, да, а простите, с кем я говорю?» «Это Перри Мейсон, адвокат. Я оставил записку в вашем почтовом ящике». «Да». «Я полагаю, что у вас было время для репетиции», – после небольшой паузы сказал Мейсон. «Какой репетиции?» «Вашей истории». «А что еще за история? Той самой, которую вы намерены поведать полиции и репортерам газет. Сначала лучше мне расскажите ее, а я задам вам несколько вопросов и внесу в нее свои коррективы». «Мистер Мейсон, вы мне угрожаете?» «Совсем нет. Почему я должна что-то рассказывать полиции?» «Потому что вас будут допрашивать». «О Дугласе Хепнере?» «Именно. Где вы сейчас находитесь?» «Неподалеку от вашего дома». Она слегка заколебалась, а потом вдруг засмеялась. «Знаете, мистер Мейсон, вы меня заинтриговали. Я много читала о вас и вашем таланте ведения перекрестных допросов. И знаете, я подумала, что, наверное, занятно будет испытать на себе взгляд ваших проницательных глаз. Во всяком случае, приезжайте, я жду». «Сейчас буду», – сказал Мейсон и повесил трубку. В вестибюле Белинда Апартментс он приветливо улыбнулся привратнику, другому, не тому, с которым ему и Дели-стрит пришлось столкнуться утром. Поднялся наверх, нажал кнопку звонка. Миловидная молодая женщина почти тотчас же отворила дверь, устремив на адвоката изучающий взгляд своих серых глаз. «Хочу поздравить вас, мистер Мейсон», – начала она. «Прошу вас, входите». Мейсон вошел в квартиру. «А с чем вы хотите меня поздравить?» – она указала на стул. «Поздравить с теми методами, которыми вы так умело пользуетесь. А именно, предложение прорепетировать историю со мной, прежде чем ею заинтересуются другие». «О», – недовольно вырвалось у Мейсона. «Он весьма эффективен, вы часто им пользуетесь». «Это один из моих любимых», – признался Мейсон. «Он всегда приносит требуемый результат». «Но это провокация. Ощущаешь лишь легкую тревогу, а не угрозу». «Я рад, что вы оценили это по достоинству», – сказал Мейсон. Она предложила сигарету, закурила сама и только после этого спросила. «Итак, мистер Мейсон, как вы предпочитаете провести легкий обмен ударами или же сразу отправить меня в нокдаун?» «Это зависит от силы соперника». «Тогда лучше обменяться ударами». «Я думаю, что все же лучше быть с самого начала откровенными. Вы мне все расскажете, а затем я задам несколько вопросов». «Мне эта процедура не подходит, знаете. Лучше сразу задавайте вопросы». «Отлично. Вы знали Дугласа Хепнера?» «Да». «Сколько времени вы знакомы?» «Мы встретились 3 или 4 месяца назад на судне, шедшем из Европы». «Вы с ним были дружны?» «На судне? И там, и позже на берегу». «Давайте скажем так. Мы были дружны на судне, были дружны и позже. Но потом настал перерыв, в течение которого я потеряла его из виду. Потом мы случайно встретились в художественном салоне и, естественно, возобновили отношения. Помнится, он предложил мне зайти куда-нибудь выпить, а потом пригласил пообедать. В тот раз я была занята, но приняла его приглашение на следующий вечер. Кстати, позвольте спросить, чем вызваны эти вопросы, мистер Мейсон, и откуда вам известно, что полицию это заинтересует?» «Понимаете, Дело в том, что я защищаю интересы одной молодой леди, которая страдает временной потерей памяти. Ага, понимаю. То есть женщины, которая претендует на право именоваться миссис Хепнер. Как интересно. Так вы полагаете, что я смогу подтвердить ее притязание и сделать из нее, так сказать, честную женщину? Об этом подробно написано во всех вечерних газетах. Мне сообщили об этом, сухо заметил Мейсон. А сейчас я бы хотел узнать о ваших встречах с Дугласом Хепнером. Когда вы видели его в последний раз? Когда? Мне кажется... По-моему, это было вечером 15-го. Он не сказал вам, что женился? Конечно, нет. А говорил ли он вам, что он не был женат? Много об этом Дуглас не распространялся, но я помню, что он... Нет, я не уверена, что имею право обсуждать этот вопрос, мистер Мейсон. Лучше спросите, что еще вам хотелось бы узнать о Хепнере. Могу себе представить, как он удивится, когда прочтет в газетах, что его считают женатым на женщине, потерявшей память. Хорошо. Вы знакомы с его родственниками? Родственниками нет. А почему вы спрашиваете? Это правда? Спросил Мейсон, и в его голосе звучали нотки сомнения. Я разговаривал по телефону с его матерью, и она сказала мне, что говорила с кем-то из Барстоу, кто назвался... Однако, может быть, я что-то не так понял. «Так вот он, ваш нокаутирующий удар», — сказала Сюзанна, пристально посмотрев в глаза Мейсону. «Я все думала, когда же вы кончите разведку и попытаетесь отправить меня в нокдаун». «Хм, хорошо. Я ездила с Дугласом Хепнером в Лас-Вегас, ну и что? Я уже вышла из того возраста, когда требуется спрашивать разрешение». И еще не доросла до того, когда уже все безразлично. Во мне проснулось желание сыграть, а Дуглас собирался в Лас-Вегас. Он пригласил меня, и я поехала. Что ж тут такого? «Ничего», — ответил Мейсон. «Дуг сделал остановку в Барстоу, чтобы заправить машину», — продолжила она. «И позвонил матери в Солт-Лейк-Сити, сообщив ей, что путешествует с интересной девушкой». Он раньше никогда не говорил со мной о серьезности своих намерений, ибо не знал, как я к этому отнесусь. Поэтому для меня явилось полной неожиданностью его желание познакомить нас по телефону. Он безо всякой подготовки вдруг передал мне трубку. «О чем же вы с ней говорили?» – спросил Мейсон. «Я, понимаете, я совершенно растерялась, ибо не предполагала, что Дуг Хепнер... вдруг будет обсуждать свои матримониальные дела с матерью. Но вдруг он подзывает меня к телефону и просит, чтобы я побеседовала с ней. Он сказал ей о том, кто вы?» «Да, рассказал. Назвал ей мое имя, сообщил мой адрес и писал внешность. Он отметил даже такие детали, как рост, вес, объем груди и талии. Мне показалось, что речь идет о конкурсе красоты. И о чем вы говорили?» «Я сказала: «Хелло, миссис Хепнер, рада с вами познакомиться», и так далее в том же духе, а она в ответ: «Сын сказал, что вы вместе с ним едете в Лас-Вегас». После этих слов меня разобрала злость, и тогда я решила: пусть он только отвезет меня в Лас-Вегас, накормит, но заказать ему придется не один, а два номера, мистер Мейсон, два. И она показала два пальца. «Вы помните число, когда это произошло?» «Я запомнила тот день абсолютно точно. У меня для этого были причины». Мейсон вопросительно поднял брови. «Пока я была в отъезде, моя квартира была взломана, и в ней совершен акт вандализма. Но я...» «Одним словом, в полицию я не заявила. Я знаю, кто это сделал и почему». «Акт вандализма?» – переспросил Мейсон. Сюзанна кивнула, и в ее глазах зажглась злость. «Я художница. Правда, я не пишу полотен. Я занимаюсь изучением определенных фаз развития европейского искусства. Откровенно говоря, я в этой области любитель, да к тому же посредственный. Скорее всего, мне никогда не удастся внести выдающийся вклад в мировое искусство. И все же... доставляет огромное удовольствие изучать краски, которыми пользовались художники прошлого, цвет, световые эффекты. Мне думается, что именно цвет помогает полнее изучить различные школы живописи. У меня дома хранится большое число репродукций картин великих мастеров. Но не картин в целом, а отдельных фрагментов, которые подтверждают правильность моей теории. «А вандализм?» – спросил Мейсон заинтересованно. «А, да-да, простите. Так вот, кто-то забрался в квартиру и испортил мой живописный материал, на приобретение которого я потратила несколько сот долларов». Каким образом они были испорчены? У тюбиков с красками кто-то отрезал донышки, а затем выдавил все содержимое. Часть краски была выдавлена на палитру, а часть в раковину умывальника. Краской испортили всю ванну. Ее стенки были похожи на радугу, исполняющую танец святого Витта. «И вы не вызвали полицию?» «Нет», — ответила она, — «но я знаю, чья это работа. Могу я узнать, чья?» «Конечно, можете», — сердито заявила Сьюзан. «Вашей клиентке вот чья!» «Но я не хочу газетного шума и не хочу тащить ее в суд. Однако с удовольствием свернула бы ей шею». «Это сделала Элеонор Хепнер?» — с недоверием спросил Мейсон. «Элеонор Корбин! А откуда вы знаете, что...» В это время раздался телефонный звонок. «Извините», — сказала она и подняла трубку. «Да, хелло». «О, да». Некоторое время она молча слушала, затем спросила. «Вы в этом уверены? Они уже сделали...» «Вы так думаете?» Затем опять наступила молчаливая пауза, после чего она сказала. «У меня сейчас гости, благодарю вас. До свидания». И положила трубку. «Ну что ж, мистер Мейсон, я думаю, что этого достаточно. У вас был напряженный день, и вы узнали буквально все о моей поездке в Лас-Вегас». Внезапно в ее глазах заблестели слезы. Она поднялась, прошла через гостиную к входной двери и распахнула ее. «Видит Бог», — сказал Мейсон, — «я не хотел обидеть вас, мисс Грэнджер, но все же в полиции вам придется рассказать все до конца, и...» «Вы уже предупреждали меня об этом, мистер Мейсон», — сказала она. «Вы получили свое интервью. Я не нахожу более его увлекательным. Доброй ночи». Мейсон поднялся. «Скажите честно», — спросил он, — «я вас чем-нибудь обидел?» «Послушайте, мистер Мейсон, не уберетесь ли, наконец, вы к черту? Мне хочется зареветь, и я не хочу, чтобы вы тут сидели и смотрели на меня!» — выкрикнула Сюзанна. Иными словами, в голосе Мейсона уже не звучала доброта. «По телефону вам сообщили о том, что тело Дугласа Хепнера опознано». От неожиданности она застыла на месте.